Глава 5. Люк побежал добывать мне жениха сразу после обеда и пропал. «Богиня, что там согласовывать несколько часов?» Простейший вопрос, на который есть только два ответа – «да» или «нет». Возможно, конечно, что этот Патрик особо упертый, и Люк сейчас в поте лица его убеждает нам помочь. Но если убеждать приходится несколько часов, сразу понятно – дело гиблое. «Нужно было идти всем», – наконец не выдержала Каролина. «Когда видишь, на что уговаривают, соглашаться легче». «Он соглашается на один единственный визит – в дом Винсана», – напомнила я. «Все остальное не имеет значения». «Все остальное – дополнительный аргумент», – возразила подруга. «Как-то незаметно, чтобы толпы желающих осаждали Винсана с визитами. А значит, дело это не такое уж и приятное, и его нужно немного подсластить», – подсказала Энора Мюре. «Маргарита для этого идеально подошла бы. Патрик ради хорошенькой Инариты пошел бы на многое. Ветреный он, поэтому я и говорила, что вам надо кого поприличнее». «Нам можно и совсем неприличного», — не согласилась Каролина. «Лишь бы с ним к Винсану пропустили Марго». «Дался вам этот Винсан?» С некоторым раздражением сказала Энора. «У нас есть куда более интересные Эноры для визитов, которые не ставят таких препон для встреч. Вот прямо сейчас мы с вами можем парочку навестить. Что скажете?» «Мы ждем Люка», — напомнила Каролина, — «и переживаем, что его долго нет». «Не так уж и долго. Вам просто кажется, потому что вы ничем не заняты. Когда нет дела, время тянется бесконечно. И если вы не хотите идти ни к кому в гости, предлагаю вам набрать вишни. Мой повар делает изумительнейший пирог с вишней». И Нора Мюре мечтательно облизнулась. «Пойдемте, выдам вам корзинки». Она подскочила, даже не сомневаясь, что мы последуем за ней, и торопливо засеменила на кухню. Мы переглянулись и решили помочь. «Можем же мы пойти на небольшие уступки Эноре, у которой живем и которая о нас заботится?» Правда, налицо был один подозрительный момент. «Зачем корзинки?» – спросила Каро. «Нам хватит одной миски. На пирог много не нужно. Остальная вишня испортится. Она плохо хранится». «Не переживайте, девочки», — бодро сказала Энора Мюре, вытаскивая даже не корзины, а корзинище в количестве 4 штук. «Что не пойдет на пирог, используем на варенье и наливки. А вишневый ликер...» Она причмокнула. «Вишневый ликер для пропитки бисквитов — божественная вещь». Она вручила нам тару и отвела в сад, где показала, какую именно вишню надо собрать, и сказала, чтобы мы не волновались, если не хватит корзинок, мол, завтра доберем. Сама она задерживаться не стала, сказала, что у нее срочное дело, и ушла, оставив нас в компании корзин, больше всего напоминавших размером брачные ложа королевских персон. Правда, очень маленьких персон, почти кукольных. Каролина мрачно посмотрела на ближайшую вишню. «Как думаешь, этой хватит, чтобы заполнить хоть одну? Если порубить на мелкие щепочки и засыпать, то, возможно, и второй что-то достанется», — ответила я. «Тетушкины корзины и мне не внушали оптимизма. Но что делать? Мы уже согласились помочь. В следующий час мы занимались почти рабским трудом в пользу приютившего дома. Хотя почему почти? Работа за еду и проживание – самое настоящее рабство. Ягоды были красивые, но кислющие, так что даже полакомиться не удалось. Каролина пыталась подбодрить не столько меня, сколько себя воспоминаниями о тетушкином пироге. Но получалось плохо. Даже одна единственная корзина наполнялась так медленно, словно на дне ее был портал, телепортирующий вишню прямо на кухню к повару, который сразу пускал ее в дело. Этим я себя и утешала, каждый раз заглядывая в корзину, чтобы оценить, сколько еще осталось, хотя прекрасно видела, что никакой магии там и не пахнет. Но обманываться было так приятно. «Какие вы молодцы!» — радостно возвестила Энора Мюре, незаметно появившаяся позади нас. «Столько уже набрали, а я тоже не сидела, сложа руки. Я обо всем договорилась. Пойдемте скорее, вас уже ждут». Она выразительно расширила глаза, намекая на важность визитера, и я почему-то решила, что это Винсан. Мало ли, вдруг у него проснулась совесть. По последнему разговору не скажешь, что она вообще у него есть. Но вдруг... вдруг отходила ненадолго и вернулась. «Только, дорогие мои, приведите себя в порядок, чтобы выглядеть как можно лучше». И Нора Мюре придирчиво нас осмотрела, а то растрепались и запылились. «Похоже, тетушке удалось добиться куда большего, чем Люку», — прошептала Каро. «Нужно было сразу ее брать. Глядишь, Винсан уже во всем признался бы». «Да», — согласилась я, — «у нее есть чему поучиться. Люка вон сколько нет, и без толку». Платье я менять не стала, лишь умылась и поправила прическу. Не стоило заставлять ждать Винсана. Вдруг у него только короткий приступ благотворительности, а потом мы его не отловим. Нет, этого допустить нельзя. По лестнице я почти сбежала. Остановилась перед дверью в гостиную, задержала дыхание, нацепила на лицо любезную улыбку, чтобы мой поклонник не решил, что его будут сразу убивать, выпрямила спину и гордо вошла. «Вот и наша красавица», — радостно пропела Энора Мюре. Винсана в гостиной не было, а ее реплика предназначалась незнакомой Эноре средних лет с до нельзя фальшивой улыбкой и маленькими глазками-буравчиками, которые тут же принялись сверлить меня в разных местах. «Лизетта, что скажешь?» «Даже не знаю», — манерно протянула та, скривив губы в подобии иронической усмешки. «Инорита она красивая, но приданная. Приданная все-таки играет большую роль, если ваша Марго хочет кого помоложе. Так-то найти жениха труда не составит. Если денег совсем нет, то лучше кого подряхлее. Останется молодой вдовой, выйдет замуж второй раз, уже не думая о деньгах». Я оторопела. «Иноры?» — осторожно спросила я. «Вы о чем?» Я подумала, кто лучше справится с поиском жениха, чем профессиональная сваха, гордо возвестила Энора Мюре. «А самая лучшая сваха у нас в городе — Лизетта, то есть Энора Бонне. Уж если она возьмется за дело, будь уверена, не пройдет и месяца, как окажешься замужем». «Но я не собираюсь замуж». «Полноте. Разве ищут женихов те, кто не собирается замуж?» — усмехнулась гостья. «Не волнуйся, милая. Все сделаю в лучшем виде. Все пожелания учту. Найдем самого лучшего. Молодого, красивого, страстного». Она поцеловала кончики пальцев и причмокнула. «Будешь мне всю жизнь благодарна». Каролина за спиной тоненько рассмеялась. «Марго, пойдем поищем Люка, а то тебя и вправду замуж выдадут, не успеешь оглянуться. Тетушка, Марго не нужен жених, он у нее уже есть, понимаете?» «Мы лучше найдем», — не сдавалась Лизетта. «У меня знаете какой список? На все состояния и возрасты. Даже кто-то из дальних родственников правящей династии есть. Практически вольетесь в королевскую семью». Напористость гостей пугала. Никуда вливаться я не хотела, поэтому осторожно попятилась, не говоря больше ни слова, и вскоре оказалась на улице. Каролина от меня не отстала. «Нет, с Люком пойти было бы намного безопаснее. Не собираюсь возвращаться в дом, где сидит в засаде эта странная Энора. Интересно, с кого она собирается поиметь деньги? Со счастливой невесты? Со счастливого жениха или с обоих осчастливленных?» Энора Мюре так хорошо объясняла Люку, где находится контора Патрика, что и мы с Каролиной нашли ее без труда. Но вот беда. Контора оказалась закрыта, и не было никакой записки, надолго ли и где искать владельца в случае чего. Конечно, гробовщик не целитель, его и подождать можно. Но есть же такое понятие, как уважение к клиентам. «Возвращаемся?» — неуверенно предложила Каролина в очередной раз, на всякий случай подергав ручку входной двери. Я вспомнила гостью в доме Иноры Мюре, гостью, которая расположилась со всеми удобствами и явно не собиралась в ближайшее время покидать столь уютный дом. Картина была не слишком вдохновляющей, поэтому я решила, что могу и здесь постоять. В этом месте сватать меня никто не будет. Время рабочее. Может, этот Патрик с Люком отошли совсем ненадолго и скоро вернутся, а мы будем бегать туда-сюда. «Вишню собирать», — вспомнила Каро. «Да, подождать надежнее, но стоять под дверью как-то...» Но мы все равно немного постояли, потом много посидели в кафе почти напротив, из окон которого прекрасно был виден вход в контору родственника Винсана. Потом опять постояли перед дверью. Начинало темнеть. Сваха наверняка уже не сидит у Иноры Мюре, а Патрик вряд ли сегодня сюда вернется. «Да что за день такой?» — расстроенно сказала Каролина. «Ушел непонятно куда». Она пнула носком туфельки упорно не открывающуюся дверь, чуть поморщилась и возмутилась. «Вот кто так дела делает? Может, нам срочно нужно? Мы не дождемся и пойдем к конкуренту?» «Значит, конкурентов нет. Вот и не боится». «В другой город поеду», — мстительно сказала Каролина, «но ни за что не куплю у него ни одного гроба и даже венка. Вот ведь мог хотя бы записку оставить». «Город маленький», — заметила я, «клиентов не так много, обо всех известно заранее. Смысл весь день торчать в конторе». «А что это ты его защищаешь?» — удивилась Каро и тут же понимающе хихикнула. «Ах, да». «Он же твой жених». «Если Люку удалось договориться», — заметила я. «Все же Люка мы пока не видели. И где он, не знаем». И, не удержавшись, добавила. «Его умение убеждать, продемонстрированное на Винсане, не впечатлило». «Нет, все же родственников подруги трогать нельзя». Она тут же надулась, пробормотала, что они помогают, а в ответ никакой благодарности. Я устыдилась и извинялась всю дорогу до дома Иноры Мюре. Люка там ожидаемо не оказалось. Не оказалось и приглашенной свахи. Зато оказался ужин, не менее обильный, чем обед, и с обещанным вишневым пирогом. Пирог оказался выше всяких похвал. Таким не захочешь, а объешься. Когда я доедала второй кусок, брат Каролины наконец появился. Но в каком виде? Волосы, которых, кажется, стало еще меньше, были всклокочены, одежда залита чем-то, притянувшим мусор в невообразимых количествах. Но самое главное — глупая улыбка во все лицо. И гроб, который висел у него над плечом на манер воздушного шарика. Гроб был, на удивление, чистый, обтянутый темно-бордовым бархатом, и украшены яркими металлическими украшениями, притворяющимися золотыми. «Люк!» — ахнула Инора Мюре, до того обиженно молчавшая из-за нашего пренебрежения ее заботами о моем будущем. «Люк! Какой ужас! Что это такое?» «Это?» Люк чуть повернулся и сфокусировался на своей ноше. «Это почти подарок. Наша идея Патрику настолько понравилась, что он дал мне 10% скидку, а при покупке больше 3 предложил целых 15. Но я подумал, куда мне их?» «А этот куда?» — обеспокоилась Каролина. «Мало ли», — задумался Люк, «он такой красивый, поставлю у себя в комнате». «Будешь уезжать, с собой заберешь», — мрачно сказала Инора Мюре. «Мне гробы в доме не нужны. Вот ведь этот Патрик своего не упустит. Если ж он вам так нужен, Могли бы и через Лизетту. Ей было бы приятно, а вам дешевле. И главное, никаких гробов». «Ха!» — сказал Люк. «Тетушка, вы ничего не понимаете. Это инвестиция. Боюсь даже спрашивать, во что?» — поджала Энора губы. «Я испугалась, что Люк ляпнет про ожидаемое наследство, после чего нас выставят из дома, не дожидаясь утра и протрезвления некоторых несознательных иноров. Поэтому торопливо спросила, а с Патриком ты договорился только о покупке гробов или о визите к Винсану тоже?» «Обижаешь. Я зачем ходил?» «Завтра утром едем. Точнее, едете. Патрик сказал, что Винсан толпы не принимает. Одного-двух не более. Хороший он инор». «Хороший инор» несомненно относилась к Патрику, потому что при этих словах Люк с видимым удовольствием погладил обивку гроба. Гроб стоически вытерпел ласку и даже не свалился, только дернулся. Но этого было достаточно, чтобы Энора Мюре оценила возможный ущерб от летающих гробов в своем доме и ласково проворковала: «Так это замечательно, что уже завтра. А пока, дорогой, тебе нужно поспать, набраться сил». «Я уже набрался». Люк покачнулся, и гроб вместе с ним. «Не того ты набрался», — мрачно заметила Каролина. «Люк, отнеси эту гадость куда-нибудь, чтобы я ее не видела». «Не куда-нибудь, а в свою комнату», — скомандовала Энора Мюре. «А вы проследите, чтобы донес, а не уснул с ним в обнимку где-нибудь на лестнице. Не надо пугать мою прислугу». Люк торжественно поднимался по лестнице, мы за ним, стараясь на всякий случай держаться подальше от плывущего в воздухе гроба. Не хотелось бы, чтобы брат подруги использовал свою инвестицию в тот же день, когда на нее потратился. А такая махина зашибет до смерти с одного удара, стоит магу только немного ослабить концентрацию. Но до его комнаты мы добрались без приключений. Гроб уютно устроился рядом с кроватью, Люк на него сел и заявил: «Смотрите, как я могу». После чего начал пускать пузыри, которые были бы похожи на мыльные, не будь такими обжигающими. Люк их лопал один за одним и глупо хихикал. Оставлять его одного в комнате было опасно. Мало ли что придет этому пьянице в голову после пузырей. Поэтому я, даже не став советоваться с испуганно глядящей на брата Каролиной, воспользовалась полезным семейным заклинанием. Прошептала пару слов и стукнула указательным пальцем Люка по лбу, после чего он медленно опустился на свой гроб и уснул, счастливо улыбаясь.